С того мгновения, когда меня коснулся демон любопытства или симпатии, я захотел изучать людей. Я не говорю понять, кто имеет право похвастаться этим, но, по крайней мере, потрогать их, почувствовать живое тепло их души, как я чувствовал под своими пальцами теплое и нежное тело куропатки. И я ощутил эту теплоту. Я насладился ею, любя их, убивая их. Я ведь и убивал. «Вы убивали?» — сказала она, отшатнувшись. «Надо было. Не вините меня, они и воздали мне тем же». Так он повествовал о себе, облекая гальской иронией трагическую сущность своей мысли. Казалось, эта мысль не знала ни надежды, ни жалости. Она была подобна стране теней. Но над землей сияло радостное солнце живых, и от этого контраста его видение мира становилось еще более мрачным. Он видел первородный грех творения, но не допускал, что его можно искупить. Страстный инстинкт Анетты взбунтовался. Она верила в добро и зло. Она пылко переносила их из своего сердца на экран звездных пространств жизни. И она заняла место в великой схватке. Если она не ждала победы и не победу считала своей целью, то цель эту видела в борьбе. То, что она считала злом, было для нее злом, было врагом. А с врагом она не шла на мировую. Но сражаться легко, когда все зло помещаешь на стороне врага, а все добро на своей. Синие глаза Жермена, ласково смотревшие как бы в самую душу Анетты, эту цельную и страстную душу видели перед собой иное поле сражения. Кришна сражается с Кришной, и совсем неизвестно, чем увенчается битва, жизнью или смертью, всеобщим разрушением. Жермен видел взаимное непонимание, он видел его во всем мире, он видел его в веках, и на свою беду он не мог приобщиться к нему. У него был опасный дар признавать не только свою мысль, но и мысль других, ибо он ее понимал, ему больше нравилось проникать в нее, чем изменять ее. Не всегда Жермен был таким. Он вошел в жизнь со своим цельным «я», который тоже стремился не понимать, а брать. Его глаза открылись, когда на него посыпались удары судьбы. Он спокойно рассказал Анетте об одном из них. С ней он говорил без всякого стеснения, как с умным товарищем, который знает жизнь и, по-видимому, прошел через такие же испытания. Он любил женщину. И любил тиранически. Он хотел любить ее по законам своего, а не ее сердца. То, что он признавал хорошим для себя, было, по его мнению, хорошо и для нее. Любя друг друга, разве не были они единым существом? Она любила, но устала от этой любви. Однажды, вернувшись к себе, Жермен нашел клетку опустевшей, его подруга ушла. Несколько прощальных строк объяснили ему, почему. Жестокое испытание, но оно не прошло даром. Теперь Жермен понял, люди хотят, чтобы вы любили в них не себя, а их самих. Преувеличенные требования, не правда ли? Но надо их принять. С тех пор я старался, как мог. Он рассказывал о пережитом своим обычным шутливым тоном. «Принимать все от тех, кого любишь, — сказала она, — это нетрудно, если несешь издержки один. Но если расплачиваются они или их соседи, можно ли с этим примириться? Вы говорите о войне? Война, мир, не все ли равно? Дремучий лес, где сильные пожирают слабых, пока еще более сильные не съедят их в свою очередь. Есть только слабые, вы сами это сказали. В конечном счете все будут съедены. Я с теми, которых едят. Вы живете, и зубы у вас превосходны. Хотелось бы мне иметь только губы, чтобы целовать все живое. Но раз неназываемое вложило мне в рот эти ножи, пусть у них будет одно лишь назначение — защищать моих детей». И вот вы уже воплощение войны. Да нет же, от войны я их защищаю. Все они такие, как вы, скажем, 9 из 10. И 10 без 9 остальных будет бессилен. Да война же во имя мира. Ах, не то я говорю. Не верите же вы в этот мрачный маскарад? Не верю. Нет. Но они-то верят. Я уважаю их веру. Их веру? Личина, под которой прячутся инстинкты злобы, зависти, гордости, жадности, разбоя, похоть. Не продолжайте. Список еще не исчерпан. А что вы знаете обо всех этих товарах? Знаю все сорта. Они у меня есть. Полный короб. Жермен умолк. Взглядом знатока он окинул сидевшую у его постели женщину, которая говорила о мире и раздувала огонь. Затем он сказал не совсем то, что думал. У вас есть порода и все, что полагается этой породе. Но знаете ли, госпожа Юдифь,